Глава 6. Почтовое судно «Арктур» пришвартовалось к перевалочному доку. Лязгнули о борт магнитные захваты. Многотонная махина еще слегка качнулась, заставив заскрипеть металл, и успокоилась. Рукава погрузочных шлюзов прилипли к бортам. Зашипел воздух. И по очереди стали открываться ворота, откуда по пневмотранспортеру потекли контейнеры с почтовыми отправлениями. Застрекотали приводы считывающих устройств. Их коленчатые руки успевали повсюду. На контрольных экранах мелькали названия планет, материков, городов и улиц. В прозрачном фонаре почтового дока дежурный, позевывая, потягивал из пластикового стаканчика кофе. Его хорошо было видно из рубки командиру почтового судна, человеку с узким и очень бледным лицом. Он нервно постукивал пальцами по панели приборов. Ничего особенного не происходило. Обычная разгрузка, каких бывали десятки. Но чем ближе судно подходило к месту проведения операции, тем Триксу становилось тревожнее. Ему повсюду мерещились агенты отдела «Р». В последнее время, видимо, от отчаяния, они особенно активизировались – и ликвидировали несколько судов прямо на магистральных линиях. Полиция, как всегда, была нерасторопна, и тайной организации приходилось самой заботиться о собственной безопасности. Неожиданно погрузочный конвейер остановился. Об этом сообщила загоревшаяся на пульте сигнальная панель с надписью «Одностороннее отключение». Это означало, что сторона приема груза, почтовый терминал, остановил разгрузку. Трикс ударил скрюченным пальцем по рычагу экстренной связи. «Эй, что это у вас там случилось, а?» От волнения он забыл про модуляцию, и его голос прозвучал словно смех испорченной игрушки клоуна. «Кто там? Повторите!» ответили ему. Трикс поправился и повторил. «Почему остановили разгрузку? У меня же график!» «Ничего страшного. Контейнер перекосило. Я послал двух ребят. Сейчас они его развернут». Голос дежурного звучал вполне обыденно. Трикс видел, как тот покачивается в кресле, заложив руки за голову. Но этот спектакль его не убедил. Вскочив с кресла, он вышиб ногой дверь и едва не улетел назад к панели. Хорошо успел ухватиться за поручень. Он забыл, что на стоянке гравитационные соленоиды работают на 10%. «Ромул! Декстер!» Они отозвались сразу и вывалились в коридор из каюты из-за слабой гравитации, скользя по полу, как по льду. «Что случилось, сэр?» – спросил Декстер. «Ребята, боевая тревога. У нас гости». «Сколько?» «Предварительно двое. Они в погрузочном транспортере. Будьте внимательны. Действовать только по команде». Ромул и Декстер влетели обратно в каюту. Нырнули в растянутые на специальных рамках комбинезоны. Одно движение, и шнур усадил одежду по фигуре. Теперь они могли сунуться даже в вакуум. Ненадолго. Но для короткого боя и теплозащиты и воздуха в портативных обменниках было достаточно. «Быстрее!» – подгонял их Трикс. «Я уже слышу, как они стучат где-то у борта. Должно быть, мины ставят». «Разберемся, сэр!» – успокоил его Ромул и защелкнул шлем. Они с Декстером повернулись и пошли по коридору, громыхая по полу монтажными ботинками. «Эх!» – Трикс в отчаянии махнул рукой и поспешил назад в рубку. В трюме стояли несколько видеочипов. Если бы чужаки попытались пролезть в него, Трикс смог бы их увидеть. Но пока экран был чист. Впрочем, диверсанты могли пустить змейку, мину-ползунок. Такую не сразу заметишь, даже если знать, где искать. Она могла спрятаться в любую щель, а потом рвануть так, что борт вывалится в космос. Однажды техник в команде коллеги Трикса совершенно случайно нашел в топливном фильтре такую вот свернувшуюся змейку. Оказалось, ее подали через рукав на заправочном терминале. Спасло лишь то, что техник из-за болезни пропустил регламентные работы и решил наверстать график, занявшись кое-какими узлами прямо в рейсе. Этот заправочный терминал внесли в черный список, но никаких акций против него не проводили. Как показала практика войны с отделом «Р», правильнее было никак себя не проявлять. «Сэр, мы их видим!» – прозвучал в передатчике голос Ромула. Трикс крутанулся в кресле и схватился за микрофон. «Что они делают?» «Пытаются смять угол контейнера. Тот стал раком и ни туда, ни сюда». «Что такое раком?» «Ну, на раскоряку. Короче, у него нештатное положение». «Ага», – буркнул Трикс, решив позже выяснить значение малознакомых слов. «Они не могли сделать это специально?» «Не похоже, что специально. Уж больно крепко сел этот контейнер». Трикса это не успокоило. Он напряженно посматривал на фонарь перевалочного терминала, пытаясь по виду дежурного определить, кто он – обычный уволень или агент управления «Р», натасканный на коварных диверсиях. Раздался скрежет, потом что-то ухнуло. «Что там, Ромул?» «Поставили контейнер на место, теперь убираются». «Фу!» Трикс перевел дух. «Посмотрите там, после погрузки, чтоб на борт ничего ни-ни!» «Сделаем, сэр!» Лампочка на панели управления погасла. Конвейер заработал, и снова на контрольном экране стали сменять друг друга адреса почтовых отправлений. Это продолжалось еще четверть часа. Затем застрекотало печатающее устройство, выдав длинную ленту цифровой бумаги. Там уже стояла подпись дежурного. Трикс взял световое перо и поставил рядом собственную. «Свободно, Арктур! Счастливого пути!» – сказал дежурный. «И вам всего хорошего!» – ответил Трикс. Ему до сих пор не верилось, что все обошлось. Отошли от шлюзов погрузочные рукава. Бортовые перегородки начали вставать на место. Их контрольные лампочки зажигались на панели одна за другой. «Все в порядке, сэр. Они у нас ничего не оставили», – доложил по внутренней связи Ромул. «Хорошо, возвращайтесь». Магнитные захваты отключились, судно качнулось. Трикс запустил маршрутный график и огляделся. Рубка снова стала казаться ему уютным убежищем. Заработали двигатели, и Арктур начал разгоняться. Доставка почты была для него лишь прикрытием. Теперь почтовик держал курс к планете Кикасо, чтобы найти на ее орбите спутник связи АС-1213-498-КЕ. Отклонение от заявленного маршрута было минимальным, чтобы можно было без труда объяснить факт нарушения ошибкой в навигации. Через 12 часов Трикс надеялся начать выполнение задания.